Собрав в дорогу все необходимые, товарищи побрели к выходу из города в направлении леса. К нему вела довольно утоптанная дорога, и все, что оставалось путникам, не сходить с тропы. Поначалу лес не представлял из себя ничего особенного, но вскоре над головами путешественников сгустились ветви сначала обычных деревьев, а потом густая листва деревьев великанов напрочь закрыла от них солнце. Элис вернулась к привычному змеиному облику, ползая вокруг героя и ненадолго исчезая за стволами окружающих тропу огромных растений. Григорий нисколько не беспокоился за подругу, так как уже убедился в ее ужасающей силе магии. Скорее лесным жителям стоило опасаться встречи с ней. Тем не менее, первое столкновение с монстром произошло буквально через пару сотен метров от того момента, как герои вошли в чащу. Хотя, было ли встреченное ими существо монстром, кусты раздвинулись и навстречу слегка оторопевшим путешественникам вышла девушка-грибница. «Монстр!» Ненатурально вскрикнула ехидна, которая сама выглядела как огромная ламия. «Скорее, убей ее, мой герой!» «Ты че, с дуба рухнула?» – удивился Григорий. «Это же грибочек, она не причинит мне вреда, да у нее и рта нету, если что». Действительно, девушка-гриб выглядела очень мило и совершенно не опасно. Маленькие глазки и носик, полное отсутствие ротовой полости, зато множество растущих из ее тела травинок и корешков. Она являлась почти полной копией человека за несколькими отличиями. На голове у каждой из таких особей всегда была шляпка, являющаяся ее неотъемлемой части. Если таковую срезать или оторвать, то умирало и само существо. Девушки-грибницы сами по себе были неразумны, выказывая лишь основные признаки общения. Есть, пить, спариваться, спать, все, что они могли объяснить словами, жестами, если находились далеко от своего дома или направляющей главной особи, являющейся для них матриархом и мозговым центром. Разум определялся по системе Рой, аналогично существ видов муравьиных, пчелиных и прочих насекомых. Но все менялось, стоило начать общение с королевой или грибницей, отвечающих у подобных особей за мозг. Такие девушки разумом даже превосходили бедный человеческий мозг, объединяя в себе накопленные за века знания. Размножались грибницы спорами, как и положено грибам, в редких случаях за счет паразитизма с другими особями, которых заманивали вглубь грибницы, одурманивали и пользовались их телами в счет будущего поколения. Но такие были крайне редкие и водились в глубине древних пещер. Единственное, что объединяло их всех, независимо от возраста, рода деятельности и вида грибниц, желание обладать мужчиной иной гуманоидной расы. Семя мужчин им было также необходимо для жизненного роста и здоровья. Встреченная Григорием и Элис девушка-гриб также не была исключением из правил. Состроив наиболее милую улыбку, она принялась объяснять жестами и мимикой, то хотела бы получить от меня. Элис, я же верно понял, ей надо от меня, семя. Григорий растерянно повернулся к подруге, но то и след простыл. Похоже, ехидна решила не встревать в разборки героя со встреченными монстрами. Даже в тех ситуациях, где разведчик в принципе не собирался драться с существами. Семя, секс, девушка-гриб, услышав знакомые слова, отчаянно закивала, приседая на траву и широко расставляя нижние конечности. Ногами их сложно было назвать, так как ниже колен они расплывались, образуя устойчивую опору. Эти существа не любили зря расхаживать по месту обитания, предпочитая стоять или сидеть на месте, если только рядом не проходила желанная цель, несущая семя, как Григорий, например. «Ну, выбора нет», – пробормотал Григорий, оглянувшись по сторонам. «Элис, доверяю тебе охрану, пока я буду занят. Дело государственной важности. Повешение контроля рождаемости существ – это тебе не на потолке срать». Он готов был поклясться, что услышал ее короткий смешок откуда-то из-за деревьев, но больше не стал тянуть резину. Освободившись от одежды, он шагнул к распластавшейся девушке-грибу, погружаясь в ее хлюпающие влажные объятия. Да, она могла создавать масляную пленку по всему телу, что лишь добавляло удовольствия. В анатомическом плане строение грибницы почти не отличалось от человеческого. По крайней мере, оба получали наслаждение от секса. А закончив, Грик еще пару минут наслаждался покоем и теплом, которое даровала ему эта особь. То ли из-за веществ, содержащихся в жидкостях грибницы, то ли телу захотелось новых ощущений, но Грига не слез с нисколько не возражающей девушки до тех пор, пока его семя не стало выплескиваться наружу изо всех щелей благодарного существа. Пока он надевался, та с трудом, булькая эмоции благодарности, уползала в кусты, чтобы добраться до родных мест и залечь в долгую спячку. Благодаря обильным осадкам героя в этом лесу станет на одну грибницу больше, что в дальнейшем станет благоприятным урожаем обычным грибов для местных. Напоследок, существо посоветовало жестом заглянуть за определенные кусты, где тот обнаружил целый клад в виде созревших, огромных, съедобных грибов. «Вот, значит, как ты справляешься с ужасными монстрами», — скептически произнесла Элис, появляясь словно из ниоткуда. «Я думала, настоящие герои, благословленные самой Элиас, должны рубить на их всех на части, вырывать кишки и всячески надругаться над их мертвыми телами. Кто тебя научил такой чуши?» Сморщившись, переспросил ее герой. «Не спорю, в отдаленных частях нашего континента еще живут люди, которым существа как поперек глотки встают, особенно, скованные всякой тупой религией. Дескать, существа – это мутанты, ошибки экспериментов богов или древних божественных существ, и вся их жизнь – это наказание за грехи прошлого. И, типа, рабство для таких – только выход». «А, разве не так?» – слегка севшим голосом спросила ехидна. Тогда разведчик взорвался. «Да нахую я вертел таких уродов? Гады, ублюдки, святоши, в рот их ебать. Помню, мы с отрядом зашли в первый город и своими глазами увидели, как люди унижают существ только за то, что они отличались от них внешним видом. Ух, я тогда разбил немало этих довольных холеных рож». Григорий невольно сжал кулаки, погружаясь в воспоминания. «Этот сраный городишко горел 3 недели. Мы выжгли его в назидание тем, кто уподоблялся его жителям. Зато до всех сразу дошло. А когда закон вышел, так вообще лапки кверху подняли, суки. Жаль, что кое-где еще есть такие надменные корольки, как этот в Элиасбурге. И ведь сидит совсем рядом со столицей, падла. Но ничего, ему недолго осталось. Наши придут, долго церемониться не будут. Сегодня Элиасбург, завтра весь Орион. Никто не посмеет поднять руку на существ, если только те сами не нападут на человека. Есть же и хищные виды, которые питаются всем, что попадется на глаза. К сожалению, увы, вздохнула ехидна. Такие виды есть, и они позорят всех остальных, кто обладает разумом. Впрочем, на материке демонов встречаются и разумные твари, которые не прочь закусить человеческим мясом. Даже я не в силах повлиять на таких. Элис снова осеклась, бросив быстрый взгляд на спутника. Вроде бы тот еще не просек ее истинное происхождение, но игра в угадайки подзатянулась, а ведь парень, избранный треклятый Элиас, ой как непрост. А что если он предаст ее и выберет сторону этой дьявольской блонды? Ох, почему все случилось именно сейчас и так быстро? Как же себя вести с Григорием и что делать дальше? Еще эта чертова Гранбери оказалась совсем не там, где ожидала, что ее понесло на этот берег. Хотя Гран не всегда гуляла сама по себе. Ох, а ведь надо предупредить остальных из четверки. Ладно, Тамама, она вряд ли заинтересуется парнем, но Эльма может запросто высосать из него все жизненные соки. Это ведь похотливое неуправляемое животное с огромными сиськами. А если они случайно встретят и рубите? Нет, лучше не думать о таком исходе. Придется все начинать заново. Заново. Да я до сих пор не могу поручиться за Григория. Отстранено, думала ехидна, передвигаясь рядом с разведчиком. А вдруг он? Может, хватит уже? Вдруг спросил он, резко останавливаясь. Думаешь, я не вижу, как ты из кожи вон лезешь, чтобы решить какие-то свои проблемы? Слушай, давай на чистоту, но только в последний раз. Если ты снова решишь молчать или выкручиваться, то я поверну обратно и буду ждать открытия порта. А ты можешь спокойно идти напролом через лес в Портсбург. Я дам тебе денег и еды, чтобы ты спокойно добралась до родного дома. Но, извини, сопровождать ту, кто от меня скрывает все, начиная от цели похода вплоть до причин появления здесь и собственного происхождения, мне смысла нет. В спину ты меня, конечно, не ударишь, зато это за тебя могут сделать твои подчиненные, типа той же ящерицы. Оно мне надо? Нет, оно мне нафиг не надо. Думаешь, я все еще не понял, что ты особо королевской крови и там у себя на материке демонов играешь не последнюю роль? Так это ежу понятно. Ну, будешь колоться или мы разойдемся здесь и сейчас? На ехидну было больно смотреть. Она отчаянно кусала губы, вертясь на хвосте. Видно было, что ей ужасно не хочется расставаться с Григорием, но также что-то мешало ей высказаться. «Пойми», — вымолвила она, — «наконец, я не по своей воле скрываю все в секрете. Просто посвятить в происходящее воина избранного и благословленного той, по чьей вине я оказалась здесь, далеко не самая лучшая идея. Глава 8. Вскрываем карты, господа. Далась тебе это, Ильяс? Вспыхнул Григо. Сколько тебе еще раз надо повторить, меня никто не спрашивал при назначении этой миссии. Эта богиня-блондинка просто заявилась ко мне во сне и, не слушая моих слов, приказала идти и выполнять ее задание. А когда я на следующий день решил проверить серьезность ее намерений, то она едва не сожгла меня молнией. Но ты все равно благословлен ею, вспылила ехидно. Посвящать тебя во все тайны, да даже просто следовать рядом с тобой, уже громадный риск. Ты, как путеводный свет маяка для этой двуличной суки. Погоди, Григорий попытался в очередной раз во всем разобраться. В отличие от своей импульсивной подруги, он был терпелив. Его ум старательно раскладывал всю получаемую информацию по полочкам. Погоди, погоди, он крепко задумался. Некая мысль ворвалась в его сознание, погорцевала перед носом и, весело заржав, ускакала в закат. Теперь он отчаянно пытался выследить ее на прериях своего необъятного разума. Ты сказала, я благословлен, Ильяс, но ты уверена, что она успела провести ритуал? Или все произошло в том самом сне, что нет? Нет, конечно. Возмущенно закрутила хвостом Элис, поднимая тучу пыли. Чтобы получить благословение богов, а в особенности этой себелюбивой сучки, тебе надо потратить весь день, неустанно молясь ей в одном из ее храмов. Она и жрецам-то показываться не любит, которые, между прочим, тратят на нее всю свою жизнь, а ты хочешь побыстрее. К героям у нее отношение, конечно, другое, и все же. Постой, до ехидны кое-что стало доходить. Ты хочешь сказать, что не получал благословения, Ильяс? Постепенно прозревая, произнесла она. Не входил в ее храм, никогда ей не молился, не приносил дары, не тратил целый день на получение аудиенции с богиней, только тот единичный сон, задумался герой. За 3 года приключений Григорий неоднократно встречался с различными божественными сущностями. Чего стоит, например, богиня темных эльфиек, Элуна. Ух, как вспомню эту горячую шлюшку, так член сразу встает, с удовольствием вспоминал Григ. Несмотря на то, что богиня, а могла и так, и эдак, и лежа, и сидя, и стоя, и раком. Ух, или божественная шаманка зверолюдей, с которой Григо тоже покувыркался в свое время. А может, женский дух орков? Вспоминать можно было долго, но Григорий не мог сказать точно, что никогда раньше не сталкивался с блондинкой по имени Ильяс. Может, и встречался раньше, пожал он плечами. Это же боги, что им стоит изменить свою внешность? Нет-нет, с жаром перебила его ехидно. Ильяс такова, что никогда не будет менять свое лицо и имя. Она чересчур своенравна и надменна для такого. К тому же благословение героя для особой миссии для всех ее жрецов и последователей стало бы огромным праздником. То есть ты никак не смог бы пропустить такой день и уж тем более забыть о нем. Значит, медленно проговорил Григо, никто не проводил со мной этот ритуал. Ты понимаешь, она не благословляла меня. Я чист. Ехидно, все еще сохраняя недоверчивое выражение на своей мордашке, подползла ближе и даже обернулась вокруг Григория, держась на небольшом расстоянии и усиленно работая носом. «Все-таки ты сильно пахнешь ею», — спустя пару секунд произнесла она. «И в то же время я не ощущаю в тебе ее силы и аурного давления». «Запах», — удивился авантюрист. «Аура, словами просто так не объяснить», — пожала плечами Элис. «Думаю, нам еще повстречаются жрецы или фанатики этой ебнутой богини, и ты сам все поймешь. Главное сейчас до конца прояснить тот факт, нет ли на тебе ее метки. Ну-ка, раздевайся». Слегка недоумевая, разведчик все же подчинился ее требованию. «Ты же уже не раз видела меня голым, да, но я никогда не решалась открыто применить свою магию по отношению к тебе. Понимаешь, если на тебе все же есть метка, это будет равносильно удару в колокол рядом с ее ушами. Проще говоря, типа тревожного сигнала, верно? Ильяс мгновенно поймет, что кто-то сильный и магически одаренный пытается тебя проверить. Но, учитывая все тобой сказанное, думаю, она по каким-то причинам не успела или забыла тебя благословить. Но ты все же рискуешь?» «Конечно, рискую», — горько усмехнулась та. «Второго сражения с ней мне сейчас точно не пережить. Но, я почти уверена, что все обойдется». «Почти, почти», — кивнула та, подползая ближе и заключая мужика в кокон своим хвостом. «А теперь расслабься, обещаю, тебе не будет больно». Григорий и в самом деле почти ничего не ощущал. Змеиная хватка не сдавливала его тело, а лишь ласково обнимала, не давая ему упасть. В то же время он чувствовал, как по его обнаженному торсу, рукам, шее и другим частям тела словно бегают легкие электрические мурашки. Однако через минуту Элис облегченно выдохнула, ослабляя захват и отползая от него. «Хвала Элуне», — произнесла она, — «ты чист душой и телом, Грик, воин чужой земли, метки Элиас на тебе нет, правда». Она вдруг замолчала, склонив голову на бок, словно оценивая, стоит ли выдавать ему лишнюю информацию. «Правда что, договариваешь, хуже не будет», — попросил тот, натягивая штаны. «Я нашла несколько других меток», — рубанула ехидно. «Всего их 5, из которых мне точно известны 2, но они, похоже, не несут в себе какой-либо угрозы для тебя, совсем наоборот. Похоже, те, кто их поставил, заботятся о твоей безопасности, но вот уж не думала, что ты знаком с самой Элуной». «Знаком, хех», — ухмыльнулся герой. «Мы с ней как-то здорово покувыркались, когда она плотно так мной заинтересовалась. А во», — восхитилась ехидно, подползая ближе. «Что могло такого произойти, чтобы такой смертный, как ты, пусть даже из другого мира, смог заинтересовать богиню, причем далеко не из самых простых? Элуна, покровительница тени, ночи, тьмы и огромного пантеона мелких богов и духов. Да там», — замялся бывший лейтенант, размышляя, стоит ли говорить ехидне всю правду, но потом махнул рукой. «В конце концов, прошло 2 года или даже больше. В общем, я завалил дракона, которых сжигал эльфийские поселения. Целую дракониху», — впечатлилась Элис, невольно кидая взгляд на штаны Григи. «Вот это ты! Никак осел из Шрека», — разозлился тот. «Реально завалил, убил, то есть, пришлось повозиться, но, как выяснилось, даже адамантиевая чешуя ваших драконов пробивается термокумулятивными ракетами наших пусковых установок. Я не все поняла, но главное, ты убил дракона невероятно. Их никто не мог ранить уже более полувека». «Да ладно», — усмехнулся старший Пржевальский. «Во время вторжения их сбивали пачками как в нашем мире, так и на Орионе. Небо горело от порталов до самых гор, где мы уничтожали их логово и гнезда. Разве ты не слышал о том, что их почти не осталось? Выжили лишь разумные особи, которые успели сдаться на нашу милость». Ехидна слушала его, разинув рот. Она медленно осознавала, что, живя в роскоши своей уединенной жизни, пропустила массу интересного, что успело произойти в ее родном мире. Нет, конечно, она слышала о вторжении, и даже на ее материке до сих пор есть несколько порталов, но их местонахождение хранится в секрете, и людей до сих пор не пускают гулять по ее континенту. Собственно, почти никто из проживающих ее материка не стремится попасть в программу обмена, так как демонам и монстролюдям без того живется нормально при полном отсутствии других разумных рас. Но драконы — это вездесущие страшенные существа, они пали преклонились перед смертными, пусть и другого мира. Вот это новости. Уложив в своей головке важную информацию, Элис уже по-другому смотрела на своего спутника. Она даже корила себя за то, что раньше относилась к нему, как к обычному смертному, чей век короче любого разумного. Сама Элис уже и забыла, сколько ей минуло сезонов, так как являлась не совсем обычным существом, точнее, совсем необычным, но речь о ней, ее происхождении и прочем пойдет куда позже от автора. Но теперь, переосмыслив все услышанное, змеедевушка решила лишний раз не расстраивать и не тревожить своего союзника по пустякам. Для этого ей пришлось завязать узлом свою гордость и завышенное самомнение, что своенравной воспитаннице королевской крови удалось выполнить не с первого раза. Но она очень старалась. Выяснив, что Григорий не был инфицирован благословением Элиас, Элис пошла ему навстречу, обстоятельно и подробно рассказав всю свою историю, умолчав лишь о далеком прошлом. Она не ошиблась, начав рассказ сроком давности в 2 лет от нынешнего дня, не желая посвящать героя в события прошлого. Собственно, они почти его не касались, даже наоборот, могли повредить. Впрочем, огонек интереса в глазах Григория не затухал ни на секунду с самых первых ее слов. Как разведчик и предполагал, Элис с рождения являлась особой королевской крови. Более того, до недавнего времени ее мать была самой настоящей королевой демонов. Именно так, с большой буквы. На другом континенте Ориона все было совсем не так просто, как это было принято здесь. Скажем проще, мать Элис была абсолютной королевой демонов, а учитывая, что вершину престола власти демонов занимал самый сильнейший из них, мать Элис по праву являлась самым сильным демоном. Таким образом, после таинственной смерти матери, тут Элис замялась, явно не желая будить плохие воспоминания, Поэтому Григорий решил не настаивать. Следующим претендентом, по существу, была ее дочь. Учитывая ее невероятную магическую силу, практически все претенденты на трон отсеялись сами собой, но не все. Осталась та самая четверка небесных рыцарей, которые изначально служили предыдущему властителю в лице ее мамы. В том-то и была основная заваруха, что никто из четверки не приносил Элис присягу и не давал ей клятвы служения. Рыцари оставались ей верны до самой смерти предыдущего повелителя и некоторое время после вплоть до турнира, на котором были обещаны выборы нового короля, королевы. По большей части так было нужно, чтобы страна не погрузилась в хаос, пока идет жеребьевка. Вот только в том-то все и дело, что противостоять силе любой воительницы из четверки небесных могли и единицы, а те ребята совсем не горели желанием садиться на трон. Таким образом, Элис пришлось по очереди сражаться одновременно со всеми, но и каждая из четверки билась только за себя. Это позволило будущей повелительнице одержать верх над каждой из них. Тут Элис непонятным образом надулась и сообщила ошеломленному Григорию, что ее соперницы поддавались. Альма так вообще слиняла из драки, а Тамама и Рубити вырубили друг друга. Зачем это было нужно и почему, она сама до сих пор не понимает. Только непослушная и гордая Гранберия решила сражаться в полную силу. И вот тут начинается самое интересное. Ящерица победила Ехидну, но по неизвестной причине сдалась на милость победителя, лишь пробурчав что-то про нечетное ясновидение будущего. Вероятно, она имела в виду одну из пассивных особенностей Ехидны, которая включалась в моменты, грозящие той нешуточной опасностью. В такие секунды Элис могла видеть и чувствовать будущие ходы врага, что делало ее практически непобедимой. Очевидно, что Гранберия смогла это понять или осознать, что поставила ее борьбу даже не под угрозу, а под реальное поражение. Она отступила, склонившись перед новой владыкой демонов, то есть, перед Элис. Казалось бы, все должно пойти своим чередом. Прежняя повелительница демонов погибла, но на ее место взошла дочь, не уступающая той в мощи. Интриги и конфликты, вспыхнувшие было во время короткой смуты, были вовремя погашены. В общем, жизнь на материке демонов вновь пошла своим чередом. И тут явилась она, как гром среди ясного неба, с ужасом в глазах от страшных воспоминаний, рассказывала Элис. Сама Элиас, она прорвалась в мой замок, веля мне преклониться перед ней и дать рабскую клятву служения. Я попыталась противостоять ей, но наши силы были слишком неравны. Она буквально сдула меня, отправив в полет на другой, на этот материк. Последнее, что я видела, было зрелище битвы моих рыцарей и богини, но судя по появлению Гранбери, все они потерпели поражение. Впрочем, иначе и быть не могло с ее-то божественной мощью. Но я так просто не сдамся. Если у меня нет сил одержать над ней верх в открытом и честном бою, то всегда найдется способ победить ее хитростью. Так, стоп, поднял руку авантюрист. Дай угадаю. Тебе надо собрать воедино разбитый на 8 частей кристалл или найти 6 элементов сущности. А когда части некой древней головоломки соединятся, ее обладатель получит совершенную силу, способную изменить вселенную. Не совсем так, но, пораженно пробормотала та, а откуда ты узнал? Действительно, нам надо найти 4 элементалей, победить их в дуэли и получить благословение от каждого. Кроме того, нужно, чтобы ты научился различным техникам, медитациям и способом противостояния божественной мощи, обзавелся оружием, способным запечатать даже Бога. Так, погоди, перебил авантюрист разошедшуюся Ехидну. Ты всерьез решила сделать меня своим орудием отмщения? Нет, постой. Причем тут я? Вообще ты решила создать из меня какое-то супероружие, бахнуть им по Ильяс, а уж потом решать по ситуации справится Григорий? Хорошо, не справится, добьем. А вот уцелеет ли он в результате высвобождения силы, не так уж и важно, об этом ты не подумала или тебе просто насрать. Судя по остекленевшему взгляду Ехидны, разведчик попал в самую точку. Похоже, девушка на самом деле была так тупа, что совсем не задумывалась о том, что произойдет в финальной битве. Или же, напротив, она все тщательно продумала и в ее дальнейших планах правления не было никакого Григория. Были только она и ее четверка. Хотя не похоже, чтобы Элис сейчас играла на публику. Существам вообще не свойственны ложь или коварные планы, а уж к воинам из другого мира они относятся с куда большим уважением, чем к обычным людям, думал он, оценивая ее мимику, жесты и взгляд. Значит, она просто набросала себе какой-то план, но совершенно не задумывается о деталях. Эфух, как же тяжело с этими бабами, придется все брать на себя. Я все понял, сказал он, наконец, у плана, который ты замыслила, нет счастливого продолжения и, тем более, хорошего конца. Даже если ты с моей помощью победишь Ильяс, не факт, что я смогу выжить, а это так или иначе повлечет за собой гнев людей моего мира. Ты же не хочешь, едва вернув себе трон, затеять новую массовую войну на уничтожение с воинами из другого мира? Грик блефовал, так как был дезертиром. Но не зря люди Земли завоевали себе другую славу тем, что никогда не бросали раненых и пленных, идя до самого конца и не останавливаясь ни перед какими опасностями, чтобы вызволить своих из заточения. Элис никак не могла знать, что на бывшего разведчика могли и положить большой и толстый болт, зато была в курсе всего остального. Она побледнела так сильно, что ее голубая кожа превратилась в серую. Я и помыслить не могла, что все может так обернуться, наконец, вымолвила она. Я всего лишь хочу восстановить справедливость и вернуть себе власть. Это все Ильяс. Она виновата во всем. Я должна сразиться с нею, пусть даже это станет моей последней ошибкой. Прости меня, Григор. Я была такой глупой и безответственной, подвергая тебя и моей народ ненужному риску. Это и моя вина. Я должна сама нести свой крест, как правитель и вождь. Не спеши, перебил ее авантюрист. Я не сказал, что твой план полностью провальный, но для успешного выигрыша его нужно подправить. Фух, давай, начнем все заново. Расскажи мне все, что ты собиралась предпринять заново, а я все подкорректирую, чтобы не случилось осечек. Тебе еще повезло, Элис, наткнуться на того, кто участвовал в первом контакте. Мы еще отсыпем пряников этой блондинке. Помолчав, он угрюмо добавил, у меня тоже есть к ней дело, теперь это личное. Глава 9. Люди против гарпий. Согласно первоначальному плану Элис, они должны были пройти лес насквозь, но прежде чем переплывать мировой океан, заглянуть в горы. По преданиям, там хранился один из четырех элементов, которые и надо было объединить вместе для создания артефакта, дарующего невероятную мощь. Другие части были рассредоточены по обоим континентам, но начать поиски нужно было именно с горного. Кроме того, Ехидна обещала научить Григория премудростям ближнего боя, так как для них обоих было ясно, что гром палка не гарантирует стопроцентной победы. Собственно, Григорий до схватки с Гранберией прекрасно это знал, потому и старался не ввязываться в ближний бой, нося с собой транквилизатор, яды на крайний случай. После уничтожения шприца пистолета у него оставалось несколько ампул, которые также можно было воткнуть в кожу, хотя эффект был бы меньше, шокер и армейский нож. Использовать последний в бою разведчик вообще не любил, предпочитая нарезать им колбасу, да делать отметки на стенах подземелий. Элис и сама не знала, когда Гранберий заблагорассудится снова их повстречать, но она была твердо уверена в том, что эта встреча непременно состоится. Повлиять на благоприятный исход она наверняка не сможет, поэтому чем раньше начнется обучение разведчика приемам ближнего боя, тем лучше будет для него самого. Одна беда, вздохнула девушка, пристально разглядывая Григория. Для того, чтобы противостоять ударам моего рыцаря и самому успешно контратаковать, тебе нужно владеть маной. Но ты ведь человек иного мира. Я даже не знаю. Между прочим, эта проблема давно решена нашими учеными и выдающимися магами Ориона, подняв руку в наставляющем жесте, произнес авантюрист. Самое простое решение – переспать с существом противоположного пола для того, чтобы обменяться жидкостями и впустить в себя ману, содержащуюся в организме любовника. Но мы, люди Земли, не остановились на этом, решив проблему более радикальными методами. При содействии лучших и прославленных шаманов и колдунов вашего мира нашими учеными был разработан ритуал, разбавляющий маной организм человека с той стороны. Проще говоря, теперь не обязательно заниматься сексом с существами, чтобы нормально существовать в мире Ориона. Хотя, многие до сих пор придерживаются старого проверенного метода. Ты хочешь сказать, что чувствуешь в своем организме ману? Не слишком доверчиво переспросила Ехидна. Впрочем, мы легко можем это проверить. Еще бы, усмехнулся авантюрист. Я столько раз спал с существами Ориона, что мана буквально через край переливается. К тому же я прошел через ритуал предков. Предков, я не ослышалась, переспросила та. Но ведь чертежи были утеряны, и мы так думали, развел руками герой. Просто повезло наткнуться на отшельника-шамана, который и провел ритуал. Теперь я точно знаю, что внутри меня есть мана. Правда, ничем особенным это не выделяется. Я бы так не сказала, задумчиво поглядывая на своего спутника, пробормотала Элис. Впрочем, давай-ка займемся основами. Теперь, когда планированием их путешествия занялся Григорий, как самый опытный первопроходец опасных земель, можно было расслабиться. Конечно, случайные встречи с монстрами или существами были предопределены, но теперь специально залезать в самую гущу леса или другие опасные места им было совсем не нужно. Пару раз им попадались девушки-существа, намеренно или случайно отбившиеся от племени. Элис каждый раз пряталась поблизости, наблюдая за схваткой Григория, обязательно заканчивающейся непременным семиизвержением в изголодавшуюся беженку. К счастью, существа-людоеды им здесь не встречались, а на обычных хищных животных и монстров хватало вооружения и боевого опыта авантюриста. В благодарность за сытные вкусные обеды или по собственному желанию Элис обучала его приемам ближнего боя, каждый раз называя их диковинными именами, типа невероятный бомбящий крышесносный удар смерти. Запомнить и выучить каждый из них было далеко не просто, так как все они требовали наполнения их маной. Можно сказать, это были приемы мечника-мага, если бы так можно было выразиться. Между тобой и Гранберией огромная разница в опыте, выучке и возможностях, поучала Григу ехидно, поправляя стойку. Но именно это и дает тебе шанс одержать верх в честном поединке. Она больше не попадется ни на какую уловку, поэтому тебе придется полагаться только на себя. Удары, которым я тебя обучаю, помогут тебе. У Гранберии тоже есть свои приемы, но они основаны на ее силе духа, так как она совсем не умеет колдовать, или считает применение магии ниже своего достоинства. Тот горящий меч и ауру, что ты наблюдал, она призывает именно силой своего духа. Поэтому стоит тебе лишь ранить ее магическим ударом, как ее боевой дух и баланс и янь пойдут в разнос. Видишь ли, бедную девочку уже давно никто не удовлетворял по-настоящему, а сексуальное насилие не создает существу гармоничный баланс маны и духа внутри организма. А Гранберия знаменита именно тем, что побеждает физически своих будущих жертв, а потом насилует их до потери сознания, в конце концов, выбрасывая как сломанную игрушку. Баланс внутренней энергии и маны в ее организме уже давно сломан и держится лишь за счет ее невероятной воли. Поэтому, тебе нужно лишь добраться до нее, а дальше ты, считай, выйдешь победителем из боя. Вот только вряд ли она подарит тебе такую возможность. Тем не менее, Григорий уделял немало времени тренировкам, понимая, что отказаться от миссии ему не суждено, а дальнейшее ее выполнение так или иначе столкнет его с противниками, способными увернуться даже от автоматной очереди. А зрелище векового дерева, разрубленного одним ударом получившегося приема, повергло его в шок. «Отлично, ученик!» Ламия удовлетворенно потирала лапки. «Теперь ты готов, на несколько секунд боя хватит, а дальше все будет зависеть только от тебя». Григорий мрачно кивнул. Они оба прекрасно понимали, что он ничего не сможет противопоставить разозленной ящерице, если только не встретить ее подавляющим огнем из парочки тяжелых пулеметов, поэтому и хватались за любую возможность выжить при следующей с ней встрече. Даже сама Элис отдавала себе отчет в том, что Гранберия может ее и не послушать, как это уже было в бою за трон. Она до сих пор не понимала, почему та уступила ей власть, хотя была полностью уверена в своей победе, и это обстоятельство лишний раз сдавливало грудь простодушной ехидне. Наследие матери, ее пассивная родовая способность предсказывать действия противника в бою, все еще оставалось для самой Элис недоступной. Они довольно быстро прошли лес, оказавшийся не особо опасным. Да, иногда Элис чуяла опасных и сильных монстров, но теперь ей не было нужды лишний раз испытывать Григу. Поэтому они обходили чужие территории стороной, значительно экономя себе время и путь до цели. Выйдя из леса, они вскоре наткнулись на странную деревеньку, жители точнее, жительницы которой при виде странной парочки вели себя не совсем адекватно. Пожирая голодными глазами смущенного авантюриста, они одновременно предлагали путешественникам задержаться, как вдруг, словно вспомнив какую-то страшную вещь, тут же меняли ход мыслей, умоляя их скорее отправляться в путь. Недоумевающие герои все же приняли решение переночевать в деревне, несмотря на истеричную реакцию селянок. А в деревне и в самом деле были одни женщины, словно друзья вдруг оказались далеко на западе в лагере амазонок. Однако в отличие от прекрасных боевых дев чужой расы, Эти женщины выглядели чересчур обыденно. Самые обыкновенные простолюдинки разных возрастов и занятий проделывали абсолютно типичную для них работу, выгуливая скотину или работая на грядках. Единственное, что отвлекало взгляд, на улицах совсем не было заметно мужчин, ни мальчиков, ни стариков, как вдруг раздалось старческое: «Кхе-кхе, Марфуша, кого там черти принесли на наши больные головы?» Стремительно обогнув один их домов, путешественники увидели дряхлого старика, сидевшего на завалинке. Узрев друзей, тот снова хрипло закашлялся и первым взял слово, перебивая открывших было рты героев. «Небось интересно, почему в деревне мужиков нет, уважаемые гости?» «Да, дела у нас такие творятся, вроде как и не тайные, но открыто говорить о них некрасиво, да и вообще, эх, короче, старый», выступила вперед ехидно. «Говори прямо, я ж чую, без вмешательства существ тут не обошлось. Куда делось все мужское население деревни? Смотри-ка, умная какая!» Удивился тот. «А знаешь ли ты, женщина, что еще пару лет назад наша деревня считалась единственной, где произрастает редкий медовый цветок, который не растет больше нигде? Из него мы готовили мед счастья, а уже из этого меда знающие люди делают медовые эликсиры, продлевающие молодость. Кроме того, они просто хорошие и удивительны на вкус и являлись самыми дорогими и вкусными десертами». «То есть вы уже не готовите мед счастья?» — не веря своим ушам, произнесла Элис. Григорий настороженно покосился в ее сторону, догадываясь, что та не просто так привела его в эту деревню. Недаром их путь пролегал в стороне от протоптанных трактов. «А ты видишь вокруг молодых и сильных мужчин, способных покорить дикие горы и добыть залежи меда?» — с непонятным укором переспросил старик. «То-то и оно, это гарпии. Во всем виноваты эти крылатые дуры. Из-за них в деревне остались лишь малыши, женщины и пара стариков, годных лишь на то, чтобы сидеть на лавке, да предаваться воспоминаниям. Скоро наша деревня совсем вымрет, и тайна добычи меда счастья исчезнет в веках. Этому не бывать», — твердо воскликнула ехидна, и Григо поразился тому, с какой силой вспыхнули огоньки в ее глазах. «Секрет медового десерта должен быть раскрыт. Я преодолела такое огромное расстояние совсем непросто». Она вовремя заткнулась, но Григо уже потирал лоб, мысленно жалея о том, что не расспросил Элис об этой деревушке. Вряд ли бы та стала запираться, но хитрая девчонка вновь воспользовалась его доверием, чтобы вновь затащить авантюристов в какую-то задницу. «Старый, давай колись», — отжав ехидну в сторону, подошел к старику. «Короче и по существу, кто, где и почему, и что ты от нас хочешь?» Выслушав деда, авантюрист почесал в затылке, напряженно размышляя над его словами. Выходило так, что полгода назад деревня без всякого предупреждения подверглась молниеносной атаке гарпий, которые попросту выкрали все мужское дееспособное население деревни. Пока старик это рассказывал, вокруг собралось немало женщин, эмоционально добавляющих особенно страшные моменты. Они ведь даже мальчиков хватали, представляете, мальчиков, которым едва 10-12 исполнилось. Плакала одна несчастная мать, и мужа моего, и тестя, и даже Ваську алкаша. И зачем он-то им сдался? У него уже давно не стоит. И как нам теперь урожай убирать, на охоту ходить? Вымрем, как бог есть, вымрем. Заголосили в конце концов бабы, мешая Григе думать. «Так, а ну, заткнулись все», — заорал он, не выдержав. «Насколько мне известно, гарпии — миролюбивая разумная раса, пусть у них куриные мозги. Если они решились похитить ваших мужчин, стало быть, их положение совсем критическое. Плюс ко всему, кто-то должен их направлять, у них попросту ума не хватит на такое. Рассказывайте, было ли такое раньше и жили ли с вами по соседству гарпии?» Помявшись, селянки поведали авантюристам, что и в самом деле недалеко от них, как раз на пути к медовому урочищу, проживало племя гарпий. Крылатые жили мирно, не беспокоя деревенских, напротив, даже торгуя с ними и защищая от нападений сильных монстров. Все изменилось полгода назад после предательской атаки. «Что-то вы мне не договариваете», — поморщился герой, — «вижу же по лицам. А ну, говорите все как есть, иначе точно вымрете. Ай, бабоньки, чего уж скрывать-то?» Из собравшейся толпы молодух вышла одна особенно крепкая и грудастая женщина лет 30. От нее так и несло свежестью скошенных трав и парного молока. Григорий даже невольно ощутил зуд в штанах, что не укрылось от внимательного взгляда самой девки и Элис. Но если ехидна ощутила что-то вроде ревности, чувства, совсем нетипичного для существа, то крестьянка лишь призывно повела плечом и чуть улыбнулась. Впрочем, в следующий миг она стала куда серьезнее. «Прилетали они к нам, милорд», — сурово произнесла она, несмотря на побежавшие недовольные шепотки. «Не одни прилетали, а даже с самой королевой Гарпий. Уж не знаю, что такая, как она забыла в наших краях, но вот, узрели саму особу высших кровей, понимаешь. Хотя, не задался у нас с нею разговор, чего уж судить. Мужиков они наших просили, дескать, за своими не уследили. Кого на охоте порвали, кого болезнь сломила, кто в атаке на чужой мир пропал. Пришли, ишь, чужих мужей и сыновей требовать». Женщины заголосили одновременно, спеша опередить другую. Теперь, когда постыдная тайна была раскрыта, каждая из них хотела обелить себя перед гостями и подругами. «Это еще не все, милорд», — тяжело вымолвила первая. «Мы выгнали их как врагов из деревни с наказом больше никогда не появляться. Они не сопротивлялись, только их королева вздохнула и сказала, что с людьми никогда не удается договориться по-хорошему, но мы ее не послушали. А через несколько дней они ранним утром напали на нас», — добавила другая женщина, держащая под мышкой корзину с яблоками. «Мы уже ушли выгонять скотину и заботиться об урожае, поэтому не смогли вовремя оказать помощь нашим мужьям. Впрочем, мы все равно ничем не могли им помочь», — развела руками третья. Все случилось так внезапно и закончилось буквально в один миг. Они налетели, как грозовая туча, похватали всех, кого только смогли найти, и в тот же миг улетели, оставив лишь совсем маленьких деток, да стариков. «Их было так много. Вы хоть попытались вернуть их?» — поморщился Григорий. Он уже понял, что ему придется встрять в эту проблему и встать между молотом и наковальней. Вряд ли ему удастся договориться с безмозглыми курицами, если только не с их королевой, а уйти, не попытавшись решить проблему, значит, оставить селянок на вымирание. «Пытались и не раз», — за всех ответила первая женщина. «Но каждый раз нас отгоняли от их гнезд еще на подходе, даже не вступая с нами в переговоры. Все тщательно обдумав, герой все же решил попытаться пробиться через птичий заслон и добиться аудиенции у королевы Гарпий, чтобы раз и навсегда поставить точку в их сложных отношениях с людьми. Если же та все равно пойдет в отказ, деревенским женщинам не оставалось бы ничего иного, как идти в ближайший город и просить защиты у барона. А уж вспоминая ненависть к существам у местного царька, не остается никаких сомнений, что несчастных гарпий сомнут и раздавит, если не количеством, то вооружением. Все же, благодаря вторжению и влиянию людей земли на людей Ориона, у последних уже имелись укрепленные арбалеты и композитные луки. По понятным причинам чертежи огнестрела землян были строго запрещены, но никто не мешал им развивать местные технологии. Десяток лучшиков, вооруженных композитными луками, легко расстрелял бы целое племя гарпий. Поэтому авантюрист до последнего пытался избежать этого, видя в крылатых лишь отчаявшихся существ. «Хорошо», — кивнул он, обводя взглядом толпу обрадованных селянок. «Я помогу вам, но с двумя условиями. Первое, вы пойдете с нами. Я не прошу вас воевать с гарпиями. Ваше присутствие мне будет нужно для других вещей. Не волнуйтесь, никто из вас не пострадает. В деревне останутся самые немощные или обремененные детьми. Остальных попрошу следовать за мной. И второе, выступаем завтра, так как дело близится к вечеру. Эту девушку как следует накормить и уложить спать, а меня, с вашего позволения, я займусь вами». Подмигнула тому женщина, первой взявшей слово. «Меня зовут Марина, я жена бывшая жена нынешнего старосты. Не беспокойтесь за вашу спутницу, ее как следует накормит. Натка, Ритка, отведите девушку и позаботьтесь о ней». Из толпы шустро выскочили две девчонки лет 16, которые тут же, шутя и посмеиваясь, увели Элис в сторону, стараясь не наступить на хвост. Остальные селянки также принялись заниматься своими делами, а Григорий вдруг ощутил жар и мягкость груди Марины, толкнувшейся в его правый локоть. «Прошу, милорд», — улыбнулась та, — «мой дом находится в центре деревни. Я сейчас же растоплю баню и соберу на стол. Видит боги, вам нужно как следует отдохнуть и набраться сил перед грядущим подвигом». Она пошла вперед, усиленно качая упругой задницей, а Григорий пошел следом, как похотливый кобель. Он уже прекрасно понял, что одной баней и жратвой дело не кончится, а изголодавшиеся по мужикам бабы просто так не дадут ему спать. И он был бы последним, кто стал бы их осуждать за это. Глава 10. Крылышки по-деревенски. Наутро все собрались на окраине деревни, но если ехидно смотрелась лучше всех, сверкая широченной улыбкой и натянутым как барабан брюшком, то Григорию не удалось похвастать таким видом. Он изрядно не выспался, а потому был раздражен. Причины отсутствия сна находились тут же в составе нескольких молодых селянок и жены старосты. Судя по их радостным и удовлетворенным лицам, ночка выдалась на славу. Тем не менее, все собравшиеся были полны решимости идти войной на гарпий, дабы вызволить своих мужей, сыновей и братьев из тяжкого плена. Бабы даже вооружились чем могли, вытащив из закромов старые мечи, топоры, охотничьи копья, дротики, луки, даже вилы и косы. Григорий не препятствовал их боеготовности, лишь напомнил, что переговоры поведет сам. Дорога к логову крылатых бестий заняла немало времени, учитывая труднопроходимость местности. Единственная тропинка заросла, из-за чего отряду постоянно приходилось останавливаться, чтобы убрать с дороги упавшие деревья или очистить тропу. Марина сказала, что раньше местные частенько здесь проходили, охотясь, собирая мед или ради торговли и обмена с гарпиями, но после предательства с их стороны, больше никто здесь не бывал. Женщины побаивались заходить далеко в лес, охотясь лишь на самых его границах с деревней. Спустя пару часов тяжелого похода лес неожиданно кончился, а люди вздохнули с облегчением, выйдя на опушку чаще, отделявшей их от подножья великих гор. Здесь в кавернах и ущельях и селились гарпии, предпочитая открытое пространство ветвистым гигантам леса. Несмотря на куриный мозг, у гарпий хватило ума или опыта поставить наблюдателей за границами своих территорий. Стоило людям лишь ступить на открытое пространство, разделяющее лесной массив и гористую местность, как чистое небо буквально за пару минут потемнело от тучи надвигающихся на путешественников крылатых созданий. Они не нападали, но любому в отряде сразу стало ясно, что следующие шаги в направлении гор будут строго наказаны. Толпа женщин смешалась, непроизвольно подталкивая Григория вперед. Авантюрист вздохнул, бросив взгляд на ехидну, та вновь спряталась среди селянок и вышел вперед, предусмотрительно подняв руки вверх. Со стороны крылатых также отделилась одна тень, стремительно спикировав и затормозив прямо перед смельчаком. Бегло оглядев встречающую, Грик облегченно вздохнул. Существо, стоящее перед ним, было замотано в какие-то тряпки, а зрачки глаз не крутились бессмысленно из стороны в сторону, а были четко устремлены на вторженца. Это сильно облегчало задачу. Теперь герой был уверен, что эти гарпии разумны, в чем он сомневался до самого конца. С одной стороны, теперь ему проще было договориться с ними, хотя с другой ничто бы не мешало ему расстрелять половину из автомата и прогнать других, будь они безмозглыми тварями. Ему приходилось видеть, как существа, подобные им, рвали на части солдат, поэтому особой жалости к крылатым хищницам у него не было. Но та особь, что первой пошла на контакт, окончательно поставила точку над его мыслями, заговорив в ним певучим контральто. «Приветствуем тебя в краях красивых гарпий, чужестранцы и его подданные. Что привело вас к нам? Если пожаловал к нам с миром, наши крылья будут распахнуты для всех вас без исключения, а гнезда даруют тепло и заботу. Но если с огнем и мечом пришел, чтобы получить наших детей, то не обессудь, мы будем сражаться до последнего пера. Мы пришли с миром». Не опуская рук, сразу же ответил авантюрист, внимательно оглядывая крылатую деву. Учитывая ее непритязательную и скромную, но добротную одежду, приятную и грамотно поставленную речь, а также манеры, можно было предположить, что она и была королева гарпий, спросил он, слегка склоняя голову. «Я», — удивилась та, по птичьи склоняя голову на бок. «О, нет, я лишь одна из приближенных к ее высочеству, старшая из небесных валькирий. Меня зовут Чейрагни Перьевая. Позвольте». Она привстает на цыпочки, вытягиваясь во всю длину своих мощных куриных лап, которые растут у нее до середины бедер, плавно переходя в человеческие. Все остальное также принадлежит человеческой девушке, за исключением рук, они превращаются в мощные крылья, вырастая сразу из плечевого сустава. Шея чуть длиннее, да и само тело тоньше, грациознее, хотя и мускулов хватает. А как же иначе? Попробуй, помаши крыльями 1000 раз за день, а то и всяко больше. Им ведь и пропитание искать надо, и о себе с детьми думать. А если случится налет неразумных тварей, типа горгулий или мышей-вампиров, то и в 10 раз чаще махать придется. Недаром люди предпочитали пленных гарпий не брать в плен, а стрелять на месте, несмотря на внешний вполне человеческий вид. Безмозглые твари сопротивлялись до последнего, даже упав на землю и лишившись возможности снова подняться в воздух. Они наносили ужасные повреждения всему, до чего могли дотянуться. Но сейчас Григорий ясно видел, к как красиво стоящая перед ним девушка-птица, пусть она и была слегка не похожа на обычных ушастых хвостатых существ, с которыми ему, разведчику первого класса, приходилось иметь дело чаще всего. «Я вижу, что привело вас к нашим гнездам, милорд», вновь осев на лапы, произнесла гарпия. «Просьба или приказ глупых женщин, по милости которых наша стая едва не вымерла. А ведь мы никогда за многие годы не подводили людей. Всего лишь один раз стоило нам попросить их и о небольшой услуге. Да что ты там несешь, курица?» В диалог вмешалась Марина, жена старосты, которая до этого скромно стояла за спиной Григория. «Попросили о небольшой услуге», — передразнила она. «Да вы потребовали, чтобы наши мужья и сыновья позаботились о вас так же, как о нас, из-за того, что в вашем племени практически не осталось мужей». «Да, так и есть», — недоуменно подтвердила крылатая валькирия. «И до сих пор ни одна из наших сестер не понимает причины вашего отказа. Сама королева до сих пор тяжело переживает тот час, когда отдала приказ на атаку с похищением ваших мужей, но поймите, мы не могли поступить иначе. Мы же находились на грани вымирания». «Ага», наступая на опешившую гарпию, продолжила свирепеть Марина. «А как же теперь быть нам, ведь мы остались совсем одни и не может о себе позаботиться. Своей атакой вы поставили нашу деревню на грань вымирания. Мы понимаем вас», медленно и нехотя произнесла Пчир. «Но тут такое дело». Она посмотрела в небо, где все еще парили ее соплеменницы. «Я провожу вас к королеве, чтобы вы с глазу на глаз обсудили создавшееся положение. Могу только умолять вас отнестись с пониманием и не обнажать оружие. Хоть я и являюсь первой из глашатаев ее воли, но решить созданное может только она». Заручившись согласием Григория и его свиты, девушка-птица вновь стремительно взлетела, а через секунду небо очистилось, вновь согревая путешественников теплым солнечным светом. Еще через мгновение вернулась Пчир, которая, сложив крылья, неторопливо пошла рядом с Григой, взяв на себя обязанности экскурсовода и гида. Пройдя небольшую опушку, отряд вступил во владение гарпий. Как оказалось, селения девушек-птиц не сильно отличались от человеческих, за тем исключением, что жилые помещения располагались внутри природных или искусственных пещер прямо внутри гор. Гарпии с удовольствием занимали заброшенные гномьи шахты и рудники, а также любые углубления, созданные природой или руками-когтями других существ. Они превращали их в произведения домашнего искусства, украшая травой, цветами, ветками и некоторым подобием мебели. Рук у гарпий не было как таковых, а их конечности не сильно годились для изготовления утвари и предметов домашнего обихода, поэтому они старались украсить свое жилище всеми доступными способами. Также у девушек-птиц была и скотина, которую разводили на земле в небольших загончиках. На вопрос о том, кто и как создал для домашнего зверья укрепления, сараи и заготовки, валькирия лишь вздохнула, вымолвив лишь пару слов: «Вы сами все скоро увидите». Главный вопрос, мучивший селянок, вскоре отпал сам с собой. Как только остальные соотечественницы Пчир убедились в том, что вторженцы никому не угрожают, то тут же слетелись, чтобы удовлетворить свое любопытство. А сверху, из оставленных ими гнезд и укрытий раздались удивленные мужские голоса, в которых деревенские тут же узнали своих похищенных мужей, сыновей и братьев. Те, в свою очередь, узнали их и стали перекрикиваться. Естественно, первый заданный деревенскими вопрос был о здоровье и благополучии мужей, на что те ответили правду, им ничего не угрожает. Тогда был задан второй, ответ на который был получен далеко не сразу. «Пьер, муж мой», — вскрикнула одна из женщин деревни, — «я так рада, что ты цел и здоров. Но скажи мне, если по твоим словам, тебя похитили и удерживали силой лишь первые несколько дней, то почему ты не вернулся позже? Почему никто из вас не подумал о нас, о том, как мы живем без мужской поддержки? Как вы вообще могли тут находиться?» Гарпии подтвердили, что никто из них не удерживал силой пленников после того, как все они исполнили то, ради чего их и похищали, то есть оплодотворили всех более-менее зрелых и здоровых крылатых самок. Григорий и Элис, оставив селянок разбираться с неверными мужьями и их новыми женами, а у некоторых уже вылупились новые детки от деревенских, последовали вслед за смущенной Пчир в гнездо королевы. Как и ожидалось от царственной и уважаемой особы, ее гнездо больше напоминало гномий дворец, в котором крылатым существам можно было даже перепархивать с одного насеста на другой. Королева со всем радушием и уважением встречала гостей, сидя на некотором подобии трона, сделанного из подушек и вязанок трав. На ее фоне даже такая красивая валькирия, как Пчир, казалось серым воробьем. Само слово «красота» не могло точностью описать производимое королевой впечатление. Она притягивала все естество Григория словно магнитом, обещая тому внеземные ласки и удовольствия, а внешностью была способна затмить любую из ранее встреченных им красоток. Королева полусидела на коленях, удобно сложив под себя ноги, выглядя словно как какая-то домохозяйка, но все равно производила впечатление самого сильного и мудрого существа, которое когда-либо встречал Григорий. А стоило ей увидеть Элис в ее облике ехидны, та не сочла нужным превращаться в человека, как она немедленно склонилась перед гостями, едва не касаясь лбом пола. Несравненная предводительница, красивым певучим голосом прощебетала она, не поднимая голову. «О, если бы я, Милка, королева небесных валькирий, знала, что вы будете защищать этих крестьянок, то лично дала нашему роду завершить свой цикл. Лишь непомерная гордость и завышенное самомнение не позволило мне поступить иначе. Я прошу вас лишь о самой малости. Молю, несравненная, заберите мою жизнь и не троньте моих глупых малых деток. Во всем деянии виновата лишь я одна. А чем ты, глупышка?» Улыбнулась Элис, подползая ближе и едва касаясь ладошкой вытянутой шеи королевы. «Во-первых, я тут случайно оказалась, а во-вторых, полностью на твоей стороне. Люди и монстры должны сосуществовать вместе, но если мирное продолжение вашего рода оказалось под угрозой, ты могла принимать любые решения по такому вопросу. Наоборот, я очень рада, что ты приняла одно из самых дружественных действий. Ты ведь могла и отдать приказ на полное разрушение всей деревни, чтобы никто и никогда не подумал на вас. Благодарю, а несравненная», с жаром откликнулась королева, поднимая голову. «Вы правы. Просто я думала, я полагала, что человеческие мужчины, осеменив нас, вернутся к своим женщинам, ведь мы удерживали их лишь первую неделю. Но стоило им ощутить ту любовь и заботу, которой мы их окружили, как все они как один приняли решение остаться с нами. Клянусь небом, я говорю правду. Вы и сами можете спросить любого из них.